Глава 57. Вернувшись к таверне, я сразу же пошла на поиски Холли с нянюшкой. Они сидели под навесом, прижавшись друг к другу. Девочка спала, а Ваола тоскливо смотрела перед собой. «Что, нам пора уходить?» — взволнованно спросила она, взглянув на сладко спящую девочку. «Нет, огонь остановлен, все в порядке». Я осторожно взяла Холли на руки. «Отнесу ее в кровать. Вы тоже ложитесь отдыхать». Отдохнуть нужно было всем, поэтому в этот день таверна была закрыта. После водных процедур домочадцы разошлись по своим комнатам. А я позвала Авеля, чтобы поговорить. Мы присели за столик, и я поинтересовалась, какая сумма нужна на лечение вашей дочери? 1000 тир, — ответил мужчина. Это очень много. Мне никогда не собрать таких денег. Мы с вами поедем на днях в столицу. «Вы договоритесь с доктором, а я тем временем сниму деньги со счета», — сказала я. «Что ж, придется воспользоваться предложением мужа и взять нужную сумму из его средств. Но это ведь на доброе дело». «Сколько лет вашей дочери?» 5. Улыбнулся Авель. «Она мой лучик надежды в этом мире». «Будем надеяться на лучшее». Я накрыла его руку своей ладонью. «А теперь нам нужно отдохнуть. Слишком тяжелой была ночь». Я окликнула Дона Ивена, и он поспешил на помощь. «Пойдем со мной, сынок, у меня есть для тебя место». Мужчины ушли, а я поднялась к себе. Глаза слипались, каждая мышца ныла, а руки противно дрожали. Как только моя голова коснулась подушки, я провалилась в сон. Мне снились странные сны. Я находилась в пустой комнате, стены которой покрывала плесень. По углам свисали длинные занавеси паутины, и за ними кто-то скрывался, наблюдая за мной. Я чувствовала это холодное присутствие и покрывалась мурашками ужаса. «Пенни, Пенни, просыпайся! Пенни, все собрались на обед!» Я открыла глаза и увидела Холли, стоящую у кровати. «Что случилось?» «Обед!» — девочка потянула меня за руку. «Вставай!» Делать было нечего. Пришлось одеться и спуститься на кухню. Дейзи хлопотала у плиты, вытирая пот со лба. Я подошла к ней и принялась помогать, понимая, что женщине очень тяжело. После обеда все снова разошлись по комнатам, а я не могла успокоиться. На душе скребли кошки. Предчувствие, предчувствие, и я не собиралась игнорировать его. За окном уже стемнело, в доме стояла гробовая тишина, а мне не спалось. Мне не было страшно в темноте, но в душе все сильнее нарастало беспокойство. Я вспоминала рассказ Авеля, слово за словом, пытаясь понять, что же так зацепило меня. Шестеренки в голове закрутились с удвоенной скоростью. Когда раздались выстрелы, я резко села в кровати. Это из гарнизона. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что там происходит нападение, и напасть могли только разбойники. И тут в мозгу щелкнуло. Разговор двух мужчин, переданный Авелем, звучал так. «Норфолк мертв. Мертв, и это навсегда. Он больше не вернется», — сказал один. На что второй ответил. «Вы точно решили сделать это?» «Вы». «Разве разбойники общаются друг с другом на «вы»?» «Нет!» «Значит, один из разговаривающих имел высокий статус. Адам Норфолк! Он жив! Теперь я в этом не сомневалась!» Я взяла ружье, нож и быстро спустилась вниз. Банда Норфолка достаточно велика. Ее даже можно было сравнить с настоящей армией. Поэтому часть из них могла прийти сюда. Не знаю зачем, но исключать такой вариант нельзя». Разбудив Дейзи, я распорядилась, чтобы она подняла остальных и увела подальше отсюда. Сама же вышла на улицу, где увидела Рона, прислушивающегося к происходящему. «Пенни, уходи отсюда», — сказал мой помощник, сжимая ружье. «Женщинам здесь делать нечего». «Женщинам, но не Пенни Карлайл», — фыркнула я. Мои руки с оружием взметнулись вверх, когда я увидела два силуэта, появляющиеся из темноты. Но это были охотник с Авелем. «Давайте проберемся к гарнизону», — предложила я. «Нужно понять, что происходит». «Пенни», — возмущенно прошипел Рон. «Ты не можешь». «Могу», — упрямо произнесла я. «И лучше вам меня не останавливать». Дон Ивен, не споря, повел нас тайной тропой. Вскоре мы оказались у нетронутой огнем части забора. На территории гарнизона шел бой. Лязгало оружие, слышались крики и одинокие выстрелы. Мой взгляд упал на сторожевую вышку, находящуюся в нескольких десятках метров от меня. «Нам нужно туда». По одному мы быстро миновали открытое пространство и поднялись по деревянной лестнице. Сторожевой убит. Охотник кивнул на тело, лежащее у оградительной стенки. Не высовывайтесь, если не хотите получить пулю в лоб. Вниз! Мы присели и лишь после того, как отдышались, осторожно посмотрели вниз. Двор гарнизона был усеян ранеными и убитыми. Солдаты отчаянно сражались с разбойниками, которых было очень много. Дон Ивен привстал, прицелился, раздался выстрел, а охотник тут же опустился вниз. «Минус один», — усмехнулся он. Рон тоже выстрелил. В темноте его улыбка выглядела зловеще. «Минус два». Что ж, я тоже умела играть в эту игру. Шашлыки с люлями. Оказалось, что Авель, несмотря на отсутствие кисти, тоже умел обращаться с оружием. Дело спорилось, но наша партизанщина продлилась недолго. Нас заметили. «Уходим!» — приказал охотник, бросаясь к лестнице. «Леди, за мной! Быстро!» Мы почти кубарем скатились вниз и бросились к забору. Раздались выстрелы. Внезапно Рон упал. «Рон ранен!» — крикнула я, и Дон Ивен резко остановился. «Авель, помоги мне!» Охотник взял слугу за плечи. «Сможешь?» «Да», — утвердительно кивнул Авель. «Смогу». Мужчины подхватили Рона и быстро понесли прочь. Я бросилась было за ними, но тут меня сзади обхватили чьи-то руки. «Не так быстро, Пенни. Не спеши, моя птичка». «Адам Норфолк». Он выдернул ружье из моих рук, после чего потащил за собой. Я закричала, пытаясь отбиться, но из сильных рук Норфолка вырваться не удалось. Адам втолкнул меня в какой-то сарай и, прижав к стене, закрыл ладонью рот. «Не кричи. Больше не вздумай кричать. Я не хочу делать тебе больно, дорогая. Поверь, мне меньше всего хочется быть с тобой жестоким. Ты поняла меня?» Я смотрела на его красивое лицо, освещенное лунным светом, и первым желанием было вцепиться зубами в руку, прижавшуюся к моему лицу. Но я не была такой идиоткой. Зачем нагнетать? «Ну-ну, Адам, посмотрим, как ты удивишься. Не на ту ты нарвался». Я кивнула, соглашаясь с ним. Норфолк медленно убрал руку, а потом ласково провел по моей щеке. «Умница. Уверен, мы поладим с тобой. Хочешь стать моей королевой?» «Да, просто умираю от желания», — насмешливо произнесла я. Мое колено со всей силы впечаталось в пах Адама. «Ваше величество!» Норфолк громко вскрикнул, сгибаясь пополам. Я не теряла времени зря. Размахнувшись тем же коленом, приложилась им к носу самозванца, схватив за волосы. Не ожидая такой подставы, Адам рухнул на пол. В этот момент в сарай ворвался Авель. Он моментально оценил ситуацию и придавил Норфолка своим весом. «Я услышал ваш крик, правда, нашел не сразу. Веревку!» Я сорвала со стены веревку, и мы вдвоем связали Адама. После этого заткнули рот тряпкой. «Ну что, заберем его с собой?» — тяжело дыша спросил Авель, когда мы оттащили разбойника в самую темную часть сарая. Буквально через несколько минут в сарай проскользнул Дон Ивен. «Леди, все в порядке? Он ничего не успел вам сделать?» «Не волнуйся, ничего. Авель успел вовремя. Как Рон?» «Рана не смертельная. Я перевязал его и оставил в укромном месте», — ответил охотник. А потом задумчиво произнес, взглянув сначала на связанного Норфолка, а потом на Авеля. «Мне только что пришла в голову одна идея. Да, она опасна, но если все получится, нам удастся избавиться от половины вражеского лагеря».